Глава 5. Что господину угодно? Твоего босса. Простите? Брюс Рушлен, журналист. Я тороплюсь. Челюсть Дворецкого совершила несколько ультрабыстрых движений вниз-вверх. Его обязанностью было следить за порядком в особняке сэра Чарльза, и нечасто ему доводилось принимать таких великанов с растрепанными волосами. К тому же ненавистный шотландский акцент выдавал неотесанность незваного гостя. «У вас назначена встреча?» «Ну да, сейчас». «Боюсь, это невозможно». Брюс глянул на экран своего смартфона. «Звоню сотням своих подписчиков и друзей, а также еще тысячи идиотов, которые поспешат наброситься на одного педофила, марающего этот милый кенсингтонский райончик». Примечание. Район в западной части центрального Лондона. Конец примечания. «Вы... глотай слюну и веди ко мне своего господина». Дворецкий освободил порог особняка и провел Брюса в гостиную в старинном стиле. Викторианская мебель, картины, посвященные сражениям при Трафальгаре и Ватерлоу, настоящие китайские фарфоровые вазы. Сэр Чарльз не заставил себя ждать. Высокий и худой, с редкой круглой бородкой, в темно-синем блейзере, бордовом галстуке бабочки и серых фланелевых брюках, преподаватель истории и религии, наследник богатеньких дворянчиков Ланкашира, долго рассматривал своего гостя. «Мне принимать это за шантаж, господин Рушлен?» «Самую малость». «И вы полагаете удивить меня этим?» «Это уж точно. Хватит рассуждений. Садись, поболтаем. А у тебя не будет чего-нибудь выпить? Шотландский виски, думаю, подойдет?» «А ты начинаешь мне нравиться». Сэр Чарльз взял хрустальный графин и наполнил два стакана жидкостью янтарного цвета. «Хороший», — признал Брюс. «Зачем так вторгаться? А ты не догадываешься?» «Я читаю некоторые ваши статьи, но я не похож на ваших обычных жертв. Вы занимаетесь так называемыми деликатными делами, я — древними и исчезнувшими религиями. Моя роль в экономике отнюдь не заслуживает внимания. В жизни есть не только бабки, главное — это идея. А тут ты кое-что дознаешь». Сэр Чарльз смутился, и я не понимаю, чем... «Сфинкс». Несмотря на годы самоконтроля, сэр Чарльз чуть не подпрыгнул. И буря, отразившаяся на его лице, не ускользнула от Брюса, привыкшего долго мучить свою добычу. Он постучал в нужную дверь. «Сфинкс — это утопия». «Я это обожаю! И кто они, эти утописты?» «Легендарные герои. Даже детям такое больше не интересно. А я в душе ребенок, меня это захватывает». Сэр Чарльз опорожнил свой стакан. Похоже, ему не удалось справиться с собой. «Масуд Мансур — это ведь глава клуба «Сфинкс»?» «Он умер». «Где именно?» «В Афганистане. Устрашающее убийство. Его превратили в живую бомбу». «Чего он хотел, этот Мансур, и чего добивался «Сфинкс»?» «Откуда мне знать?» «Он ведь был твоим другом». «Я восхищался им». «Почему?» «Потому что он думал, что у человечества есть шанс выжить». «А ты нет?» «Я не вхожу в этот клуб». «А кто же входит?» «Я об этом ничего не знаю». «Ну же, сэр Чарльз». «Ну, в общем, почти ничего. У Мансура был товарищ по духу, которого он очень уважал и о котором говорил мне всего раз, заметно, кстати, сказать, сожалея о своей откровенности. Его имя? Халид, сирийский археолог, который занимается восстановлением античной Пальмиры».